Глава 17. Незапертая дверь гаража распахнулась резко, но в проеме никто не появился. Я уже был готов вложиться в удар штыковой лопатой. Вот только тот, кто открыл створку, ушел в сторону, освобождая линию огня. Чуть дальше, в нескольких шагах, стоял другой. Я видел лишь его силуэт с вытянутой рукой и пистолетом, направленным мне прямо в грудь. А за его спиной маячил еще один, который выдвинулся в бок и тоже навел оружие. «Брось лопату!» – прохрипел первый. «Считаю до трех и стреляю!» Я мысленно спросил Иби, какова вероятность отбиться, используя лопату, хотя ответ был очевиден еще до вопроса. «С учетом заряженных пистолетов, даже если предположить, что это стрелки среднего уровня, что в целом маловероятно, вероятность избежать смертельного ранения или летального исхода стремится к нулю», — ответила она испуганно, торопясь. «Прошу, Егор, брось лопату!» «Один!» — произнес человек с пистолетом. «Если я ее брошу, меня все равно убьют», — мысленно сказал я. «Знаю, и не буду называть процент вероятности этого исхода. По логике всех схваток, важно, что выстрелят не сейчас, не сразу», — отозвалась Иби. «Два!» — продолжил незнакомец. «Три!» Я бросил лопату, но не слишком далеко от себя, оставив ее в пределах рывка, если вдруг появится шанс. Они ворвались быстро и слаженно, сразу заняв позиции так, чтобы перекрыть мне любые варианты противодействия. У двоих в руках были пистолеты, третий оружия не имел, по крайней мере, пока он ничего не извлекал. Одеты неброско, в темные тактические костюмы цвета болота, даже без всяких пятен или хоть какого-то рисунка. Если бы не стволы, их можно было бы принять за любителей природного туризма. Однако армейские ботинки, жесткие ухмылки и два пистолета иностранного производства, что уставились на меня, говорили совсем о другом. Это были опытные и, как намекала Иби, квалифицированные наемники. «Пистолет модели Glock», — сообщила Иби, будто перехватив мой вопрос еще до того, как я его сформулировал. «В каждом магазине по 17 патронов». Вот уж успокоило. 17. На двоих тридцатка. 34. Будто уже по привычке поправила Иби. «Кто вы такие?» — спросил я визитеров. «Тебе это не обязательно знать, Фомин!» — улыбнулся старший коренастый мужик лет под 50, со сломанным носом, угловатыми скулами и тяжелой нижней челюстью, как у бульдога. Череп лысый и гладкий. Даже в тусклом свете гаража его голова блестела так, будто он специально ее полировал перед выходом. «Ну и кто там у нас в подвале?» — протянул другой и криво усмехнулся. «Тук-тук, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет?» Он был коротко стрижен. Черные волосы уже перемежались частой сединой, хотя лицо еще молодое, лет на 30 с небольшим. Они уже заметили свет, идущий из-под люка. Кирпич его не выключил, просто не успел затихариться. «А ну покажись, кто там!» — рявкнул лысый. В ответ тишина. Кирпич, надо отдать ему должное, понял, что лучше ничего уже не трогать и не отвечать. Затаился. Если у него и отшибла память, то рефлексы киллера явно были на месте. «Кто у тебя там, Фомин?» — спросил старший. «Не твое собачье дело», — пробурчал я. Хмыкнул шеф. «Видимо, до тебя не дошло, кто мы и что будет!» Третий, самый здоровый, широкий как шкаф, с грубым шрамом через глаз, перечеркивающим века и половину лица, отчего оно выглядело почти чудовищно, шагнул вперед. «Научить его манерам, серый!» — спросил он старшего, явно уже порываясь приступить к действиям. «Стоять, медведь!» — спокойно сказал главный. «Сначала извлечем того, кто внизу, а потом за грубость накажем Фомина. Он будет умирать у нас не быстро. Скажем так, начнем с коленей, а дальше уже посмотрим». «Егор», — жалобно протянула Иби. «Они не блефуют. По мимике и голосам считывается, они правда хотят нас убить». Она сказала «нас», и это прозвучало так, будто между нами давно уже не было никакой границы. Если сейчас погибну я, исчезнет и она. А этого я допустить не мог, хотя и понимал, что сделать что-то прямо сейчас невозможно. Медведь и Седой держали меня на мушке, выбрав дистанцию и позиции так грамотно, что любое резкое движение с моей стороны закончилось бы мгновенно и без вариантов. Чтобы напасть, мне пришлось бы сократить расстояние, сделать бросок, вложиться всем телом, и даже в этом случае я не успел бы. А если бы чудом добрался хоть до одного, второй все равно стоял на противоположном фланге, готовый стрелять без колебаний. Они встали так, что при одновременном выстреле легко зацепили бы меня, при этом сами не попадали под линию огня друг друга. Работали профессионально, словно не первый раз брали человека в такие клещи, как это у них, наверное, и называлось. Я же машинально отметил. Жаль, что, конечно, не существует никакой методички, чтобы уворачиваться от пуль. И эта мысль была не столько шуткой, сколько попыткой удержать в узде страх у Иби. Не дать ей окончательно сорваться, хотя, судя по ее следующей реплике, вышло не слишком удачно. «Мне страшно, Егор», — сказала она. И что удивительно, голос у нее гулял, становясь иногда громче и давая фальцет, будто у живого человека. «Тише», — ответил я мысленно, стараясь говорить спокойно, словно опасался, что эти трое каким-то образом почувствуют, что я здесь не один и что внутри меня сейчас происходит разговор. И, услышав это, захотят моей смерти вдвойне. «Эй, ты там, внизу!» — крикнул Седой. «Вылазь! Считай до трех и бросай гранату!» «Не стреляй, Седой!» — раздался голос снизу. Я вздрогнул. «Твою мать!» Кирпичик знал и помнил, и погоняло у этого молодого оказалось ровно таким, каким я его для себя и обозначил. «Это я!» — сказал пленник, выходя в проем под люком. «Кирпич!» «Кирпич?» Одновременно выдохнули боевики. «В натуре кирпич!» Медведь подошел ближе и первым осмелился заглянуть в люк. «Вот мы тебя и нашли, братец!» «Ха!» — хмыкнул старший. «Двух зайцев сразу! Фартеет нам, парни!» Лысый огляделся, заметил деревянную лестницу, подтянул ее и опустил вниз. «Вылазь!» Кирпич начал подниматься. Когда показался наверху, главарь усмехнулся. «Ну что ж ты, кирпичик, Алексеича-то завалил в больничке, а он, между прочим...» Он сделал паузу и, цокнув языком, продолжил. «Наш Кент был, и твой Кент тоже. Боевой товарищ по прошлой жизни, так сказать. Нехорошо. Сбежал потом, прятался. Мы тебя по всему городу ищем, а ты здесь зашкерился. А у Алексеича, между прочим, баба молодая осталась, одна. Это была, считай, самооборона», — пробурчал кирпич. — И баб у него, как говна за баней. Алексеич приходил уволить меня от имени шефа, что называется, расчет дать. — Ну, сам понимаешь, какие у нас правила. Ведь ты, кирпичик, башкой долбанулся, — лыбился старший. — Эскулап сказал, что память тебя отшибла. Ты на Алексеича не серчай. Он работал по неписанной инструкции. Сам подумай, что ты там еще мусорам или фейсом бы наплел в таком овощном состоянии. Хрен его знает. Он шагнул ближе. «Сам понимаешь, держать такого в штате и оставлять живым нельзя. Такие у нас правила, кирпич. Мы на серьезного человека работаем, а не пиццу развозим». Кирпич поднял голову. «Была амнезия, да, но сейчас я все вспомнил», пробурчал мой недавний пленник по фамилии Золотарев. «Ко мне вернулась память. Не веришь? Проверь». Главарь теперь подчеркнуто пристально смотрел на бывшего коллегу, видимо, прикидывая, действительно ли к тому вернулась память или это всего лишь уловка. «А этот мент», — продолжал кирпич, кивнув на меня, — «держал меня здесь, голодом морил, но я ему ни хрена не сказал, так что я не стукач и ничего не слил. Я, твою мать, надежнее любого из вас!» — он хрипло усмехнулся. «И уж тем более надежнее этого, обалдуя, медведя!» — он кивнул на здоровяка. «А чё сразу медведь?» — рыкнул тот. «Чё гонишь, кирпич? Стрелы перекидываешь». «А потому что ты как нажрешься в кабаке, так начинаешь бахвалиться своими подвигами», — не отступал Золотарев. «Под монастырь когда-нибудь всех нас подведешь. Ну, в смысле их, раз уж меня списали». «Сука ты, кирпич!» Медведь шагнул было вперед, но тут же остановился под тяжелым взглядом Золотарева. «А ты убери ствол от меня!» — буркнул он, переводя взгляд на главного. «Серый, че молчишь? Свое, че не видите?» Потом он резко повернулся ко мне. «Спросите вон, мусора! Что ему такого рассказал? Слил что-то? Ну?» Все посмотрели на меня. «Он ни хрена про вас не знает!» — продолжил кирпич раньше, чем я успел открыть рот. Только мои анкетные данные нарыл, потому что пальчики откатал и по базе пробил. Я ничего не сказал. Ни про себя, ни про вас, ни про шефа». Он играл с желваками, зубы скрипнули. «Гладко поешь, кирпич», — хмыкнул главарь, но уже без осуждения, будто проникшись к бывшему коллеге. «И вообще я хочу завалить ментяру», — бросил Золотарев. «Эту суку! За все, что этот пережил! Слышите, парни, да от меня хуже, чем от бомжа разит! Это он меня в эту дыру засунул! Чуете вонь?» Казалось, злоба в нем клокотала и рвалась наружу. «Дайте мне ствол!» — прохрипел он. «Я замочу его прямо здесь!» «Я бы не торопился на твоем месте», — хмыкнул Лысый. «Тебя уже тоже списали, как расходный материал, так что ты с ментом в одной упряжке сейчас. Сам знаешь, наш шеф не любит отменять свои решения, потому что они изначально у него правильные, хотя он не в курсе, что ты теперь при памяти. Подвал лучше больнички тебя излечил». «Так позвони ему, бля!» — рявкнул кирпич. «Скажи, что я снова в деле и при памяти, и включи мозги, серый! Если бы я ментам слил инфу, вас бы уже за яйца взяли!» Тот поднял бровь. «Руки коротки! Не льсти себе, Сережа!» — пробурчал Золотарев. «По крайней мере, вы бы уже были в разработке у фейсов. У вас же там свои люди имеются, в их структуре, но у шефа свои люди». «Ну и что?» — прищурился Лысый, но уже явно понимал, куда клонит пленник. «Да ничего!» — продолжил кирпич. «Ничего не изменилось же! Никто косо на вас не смотрит, никаких подвижек в его сторону нет, никто его не разрабатывает, так? Ему бы уже донесли!» «Ну-ну!» — задумчиво протянул старший. Кирпич поднял на Серого тяжелый взгляд. «Позвони, спроси, если мне не веришь! Зуб даю, все как говорю, так и есть!» «Валить его надо!» — хмуро пробурчал Медведь. «И второго тоже! У нас приказ, Серый!» Но тому такое упрямство ребят явно не понравилось. «Завали хлебальник, Медведь!» — отрезал Лысый. «Так, смотрите в оба я сейчас!» Он достал телефон и вышел из гаража. Его не было минуты две или три. Судя по всему, разговор был обстоятельный. Когда он вернулся, выражение лица у него было уже другое. «Что ж», — сказал он, — «слова кирпича подтвердились. Вроде он никого не сливал». Кирпич выдохнул. Я заметил, как чуть опустились его напряженные плечи. «Шеф дал добро на его, так сказать, реабилитацию», — продолжил Лысый. «Приказ об увольнении аннулируется». «Ну вот, другое дело», — ухмыльнулся кирпич. «Спасибо тебе, Сережа». Он протянул руку главному. «Не называй меня по имени», — прохрипел тот недовольно, но пожал протянутую руку. «Ты кого стесняешься?» — усмехнулся кирпич и кивнул на меня. «Он уже труп, не сболтняйся». Он резко повернулся к Седому и прищурился. «Дай волыну! Он вам живым не нужен!» Продолжил он, глядя на меня с холодной злобой. «Пусть здесь и сдохнет, в этом проклятом гараже! Лучше места не найти! Собаки — собачья смерть! Пфу! Ха!» — хмыкнул Седой. «Волыной каждый может! И к чему лишний шум? Ну-ка вот лучше вспомни молодость!» Он полез под куртку и достал нож. Складной, тактический, с рукояткой цвета хаки. Щелчок, выкидной механизм выбросил клинок. Фиксатор встал на место, и лезвие хищно блеснуло в тусклом свете гаражной лампы. «Хе-хе!» Довольно растянулся в ухмылке медведь, уже предвкушая интересное зрелище. «Только ты его сразу не режь!» Пробубнил Серый, протягивая кирпичу нож. «Дай в печень, посмотри, как корчится, потом по горлу чиркни. И кровь сначала спусти аккуратно, а уже потом по артерии, чтоб нас не забрызгало. Ну, сам знаешь, кого я учу». Иби молчала, охваченная ужасом. Кирпич взял нож и повернулся ко мне. Я приготовился. Как только он попытается ударить, я рванусь к лопате и отвечу. Покорно стоять я точно не буду, но нужно было выбрать момент и позицию так, чтобы он перекрыл меня от стрелков. Тогда я успею подхватить отцовскую лопату. Кирпич подходил медленно, слишком медленно. Или это я был так напряжен, что словно бы само время замерло. Лишь билась жилка на моем виске. Тук-тук, тук-тук. «Ну же, давай, ближе, ближе!» Я превратился в сжатую пружину, хотя внешне старался принять испуганный и покорный вид. Такой, как у дичи, когда хищник рядом и гибель неизбежна. Но я не дичь, я ждал. ждал момента. По крайней мере, у меня появлялся шанс. Если не выжить, то умереть не сразу и прихватить кого-нибудь с собой. Кирпича в первую очередь, конечно, ублюдок. Страшно ли было умирать? Впервые подумал об этом за всю жизнь. И что теперь? Должна вся жизнь промелькнуть перед глазами. Но нет, ни черта такого не происходило. Почему-то умирать не страшно, а, сука, обидно. Не было паники, ничто не сжимало нутро холодной рукой, будто мне даже неловко было бояться, будто стыдно перед Иби показывать страх. Глупость, наверное, но ощущалось именно так, словно страх просто не имел права сейчас появиться. Моя нервная система словно была под контролем чего-то большего, чем разум. Зато была злость, бессильная ярость от того, что все заканчивается вот так, здесь, в отцовском гараже, среди ржавого железа и бетонных стен. Я так и не успел осмотреть подвал. Может ли быть, что я теперь никогда не узнаю, что отец здесь прятал? Я так и не добрался до истины, не узнал, кто стоял за всей этой историей с внедрением искусственного интеллекта в МВД, вернее, со срывом этого самого внедрения. Кто и зачем решил стереть Ибицу? И Инга Беловская. Если она жива, то ей сейчас нужна помощь. А я стою здесь, перед четырьмя головорезами, и вот-вот исчезну, а ей некому будет помочь. Твари! Ярость закипала, наполняя тело напряжением. Кирпич сделал шаг вперед, ухмылка играла на его лице. Он перекатывал нож в руке легко и привычно, будто любимую игрушку, всем своим видом показывая, что холодное оружие для него вовсе не экзотика, а словно бы продолжение собственной ладони. Судя по его досье, он действительно был умелым бойцом и опытным убийцей, и теперь это чувствовалось без всяких бумаг. Надо было все-таки его убить раньше. Что теперь? Что вообще можно сказать в такой момент? Оставался только один вариант. Попытаться достать его лопатой, вложиться в удар, не думая о том, что будет дальше. Боевики сейчас стояли расслабленно, словно на представлении, с ленивым любопытством, наблюдая за разворачивающейся сценой. Представление, сука. Захватывающее по их меркам представление. Кирпич не торопился, будто смакуя момент. Его веко дернулось. Раз, другой, третий, потом снова раз. Другой, третий, четвертый. Никто этого не видел, только я. Я разглядел этот тик ясно и отчетливо. Быстрые подрагивания сменялись затяжными, потом снова короткие, и эта рваная последовательность вдруг сложилась в цепочку, от которого у меня внутри что-то щелкнуло. «Это азбука Морзе», — сказала Иби. «Перевожу. Он подает тебе сигнал. Будь готов». И в тот же миг произошло невозможное. Мое собственное веко дернулось в ответ. Само, без моего участия, будто тело решило действовать раньше сознания. И я понял, что послал ему ответный сигнал. Готов. Видимо, Иби в критический момент перехватила управление этим крохотным мышечным движением. И как, черт возьми, это вообще возможно? Но искать ответы было некогда. Сейчас это не имело никакого значения. Я был готов.